Глава 9. Как святой муж по имени Эгберт хотел отправиться с проповедью в Германию, но не был туда допущен. И как Вигдберт попал туда, но не добился успеха и вернулся в Ибернию, откуда он прибыл. В то время почтенный слуга Христа и священник Эгберт, кому подобает всяческая честь, жил, как уже говорилось, отшельником в Ибернии, чтобы стяжать небесное отечество. Он желал принести благословение многим народам, свершив апостольский труд проповеди Слова Божьего тем народам, которые о нем еще не ведали. Он знал, что в Германии обитают многие народы, от которых ведут свой род англы и саксы, ныне живущие в Британии. По этой причине их соседи, бриты, до сих пор искаженно зовут их гарманами. Среди этих народов фризы, ругины, даны, гунны, древние саксы и боруктуары. Много и других народов в той же стране, которые до сих пор следуют языческим обычаям и к которым воин Христа намеревался отправиться, обойдя Британию по морю, чтобы попытаться избавить их от сатаны и привести ко Христу. В случае неудачи этого дела он намеревался отправиться в Рим и поклониться там могилам блаженных апостолов и мучеников Христовых. Но высшее откровение и вмешательство предохранило его от исполнения всех этих планов. Он уже избрал самых смелых спутников и тех, кто по своей добродетели и учености более всего подходил для проповеди слова. Все было приготовлено для путешествия. Однажды утром к нему пришел один из братьев, который некогда служил в Британии у возлюбленного Богом священника Бойсила, бывшего, как уже говорилось, приором Мелросского монастыря при аббате Эти. Он сообщил Эгберту о видении, бывшем с ним ночью, и сказал: «Когда вечерняя молитва закончилась, я лег в постель и уснул, и мне привиделся мой прежний господин и возлюбленный учитель Бойсил, который спросил меня, узнаю ли я его. «Да, ты Бойсил», — ответил я, и он продолжал: «Я принес Эгберту весть его Господа и Спасителя, которую ты должен ему передать. Скажи ему, что он не может отправиться в задуманное путешествие, и вместо этого должен идти и наставлять обители Колумбы». Колумба же был первым учителем веры у пиктов, что живут за северными горами, и основателем монастыря на острове Ии, который до сих пор почитается многими среди пиктов и скоттов. Некоторые зовут Колумбу Колумкил, соединяя слово «келла» и имя Колумба. Услышав об этом видении, Эгберт велел рассказавшему о нем брату никому не повторять свой рассказ из опасения, что видение может оказаться наваждением. Сам он молча обдумывал весть и боялся, что она может оказаться правдивой, ибо он не хотел прекращать подготовку к путешествию ради просвещения язычников. Через несколько дней тот же брат вновь пришел к нему и сказал, что ночью, сразу же после окончания вечерни, Бойсил опять явился ему и сказал: «Почему ты передал мое послание Эгберту столь небрежно и теплохладно? Иди же и скажи ему, что хочет он того или нет, он должен отправиться в обители Колумбы, поскольку они идут по кривой борозде, и он должен направить их на правильный путь». Услышав это, Эгберт вновь попросил брата никому не говорить, хотя теперь он был уверен в истинности видения. Он, тем не менее, собирался начать путешествие вместе с братьями. Но после того, как они погрузили все необходимое для путешествия на борт и несколько дней прождали благоприятного ветра, однажды ночью разыгралась сильная буря, которая смыла с корабля все припасы и оставила его лежать на боку в воде. При этом все, что принадлежало Эгберту и его спутникам, было спасено. «Так, по слову пророка, ради меня постигла вас эта великая буря». Он отказался от задуманного и вместо этого остался дома. Среди его спутников был некий Вигдберт, известный как отвержением мира сего, так и своей ученостью. Много лет он странствовал по Ибернии, живя отшельником в великом совершенстве. Он сел на корабль и, достигнув Фризии, 2 года проповедовал слово жизни тому народу и их королю Радбоду, но не получил никакого плода своих трудов от слушавших его варваров. Поэтому он вернулся к излюбленному месту странствий и там вновь посвятил себя Господу в уединении и молчании. Хотя ему не удалось обратить чужеземцев к вере, он более помог собственному народу примером своих добродетелей.